Будем читать, братья и сестры, 15 глава Евангелия от Луки. Будем читать с 24 стиха. «Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся, и стали веселиться. А старший же сын его был на поле, и, возвратившись тогда, приблизился к дому, услышал ликование и подозвал одного из слуг, спросил, что это такое. Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здравым. Он осердился и не хотел войти. Отец же его вышел, звал его. Но он сказал отцу своему, «Я столько лет служу тебе, и никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, пришедший, прожил имение с блудницами, и ты заколол для него откормленного теленка». Он сказал, «Ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Братья и сестры, это семейная тема, хотя у нас сегодня собрание не семейное, а обычно назидательное собрание. Отец имел двух сыновей. Но притчи мы понимаем, что это Бог. Отец – это Бог. Два сына – это значит мы христиане. Мы с вами делимся на младшего сына и на старшего. Кто из нас младший сын, а кто старший? А кто был лучший, братья и сестры, младший сын или старший? Ну, мы говорим притча о блудном сыне, имеем в виду это младший, да? А старший, ну, он же не блудил, остался с отцом, работал с ним. Кто был лучший? Вы, братья, скажете? Старший послушный. Ну, ладно. Это старшие сыновья, это меньшие, да? Вы согласны, сестры? Да. Ну, ладно. И так получается в семьях. Вот поженились. Муж молодой и жена, они наживают хозяйство. А чье это хозяйство? Муж и жена нажили, что-то построили, купили. Чье это? Ну, сестры, наше, да? Наше. Один раз на семейном беседе сестра молится, благослови моих детей, которых ты мне дал. Я говорю, сестричка, а чьи это вы дети? Как? Мои. Сестра, чьи это дети? Она поняла, наверное. А, да, наши. Что заставляет человека называть это своим? Это струнка такая. И вот меньший сын подумал, богатый отец, много денег, много имущества. Он говорит, дай мне мою часть, и я пойду от тебя. Ну, это один блудный сын. А я замечаю, сыновей таких много. Начинает исполняться сыновьям, дочерям 25, 26, 27, больше, они меняются. Печальными становятся. Работа их не радует, имущество их не радует. Но друг заявляет отцу: я пойду отдельно жить. Квартиру там сниму, найму и буду там жить. А что тебе не так? Я одной своей дочери: Наташа, ты живи с нами. Мама готовит, стряпает, шьет. Ты живи и ешь, и радуйся, есть кушать, есть где спать, есть. Да, папа, не беспокойся, я до 30 лет с вами буду жить. Ну, так, послушная дочка, хорошо. Только до 19 дошла, нашелся один паренек, и все, видели Наташу. Все. А после этого, она говорит ей, хоть бы одну ночь лечь и выспаться безвинным ребенком. О, слезы есть, но поздние слезы. Могла бы жить трепевающе. И этот сын получил свое, прожил и вернулся. Слава Богу, что он вернулся. Но старший... Посмотрите за старшего, тут сказали послушание. И он пришел домой, услышал пение, слышал ликование. Что это такое, спрашивает слугу, слугой. А это твой брат меньший вернулся живым и по случаю принял, что отец живым, заколол откормленного теленка и веселятся. И он осердился. Пропало его послушание, и не мог он радоваться. Брат его вернулся. Нет. А он отцу своему говорит: сын твой, не наш брат, не наш сын, а твой. Он вернулся, и ты дал сразу теленка откормленного и поют и веселятся, а мне, отец дорогой, ни одного козленка не дал. Сколько я тебе служил, сколько я работал на тебя, ни козленка не дал, маленького овечку не дал. Ой, жадный какой отец! А отец удивился, говорит: сын мой, все мое твое. Как же ты говоришь, козленка не дал? Братья и сестры, я хотел бы поговорить на тему, как мы служим Богу. Этот послушный сын правильно сказал, и ни одного приказания не ослушался, подчинялся от и до. Вон был он радостный в семье, счастливый. Как послушный старший сын, он был счастливый. Ну, скажите, нет? А почему? Да, братья и сестры, он жил в рабстве. Приказания выполнял, старался делать, как отец требует, а боялся тронуть что-то. Козленка он не получил, друзей не принимал, гостей не принимал. И жил он как раб в отцовском доме, полный богатства, и жил он как раб. Братья и сестры, мы служим Богу. Мы счастливы. А не похожи ли мы на старших сыновей, как рабы? И одни только приказы успевай выполнять то и другое, третье, и люди становятся невольными. Кто-то сказал: козленка не дал. Но представьте себе, 10-20 лет он работал, каждый год он был богатый, отец его имел земли большие, хозяин большой, он был сын хозяина, он был хозяин молодой. И вел он себя как раб, опять работать. А утром спрашивает отец: «Сын, туда, туда, туда», а опять приказы. Каждое поле, каждый колосок, он угнетал его и не радовал, а угнетал. Обрабатывать каждый день и целый день до с утра до вечера работать и работать и работать. А за что? Повеселиться нельзя, козленка нельзя, наесться досыта нельзя. Он жил как в рабстве. А отец услышал, он удивился: «Сын мой, да это же все твое. Правда, папа? Правда, что-то мое? Конечно, это все наше. Бери, пользуйся, ешь и веселись, и радуйся». А он не знал. Знаете, я не смогу вам доходчиво так объяснить. Ну, и если возьмем, мы каждой семьи строим. Мы строились, вы строились. И как семья работает, все вместе. Никто не говорит: «Это моя стена, это мое окно, это моя ошибка, это мой огородик, это твое растет». Нет, наше. В хороших, настоящих семьях там деньги лежат на определенном месте. Вот жена, деньги лежат. Надо будет, бери и расходуй по своему усмотрению. Она может делать, что хочет? Нет. Она наша. Не мое, она наша. И заработки, и доход семейный – это семья, а не все наше. Вы знаете, моя похоронила свою жену 4 апреля. Ну и сейчас остался я, меньший сын. Мы согласились, я переписать на сына меньшего свой дом, и пусть живет. Я уже старый, долго не проживу по-человечески. Мы пришли в нотариус, нет. 6 месяцев со дня смерти прошло, а теперь нельзя переписывать. Вы меня показывает, вы являетесь наследником. Все, что приписаны в домовой книге, являются наследниками. И дом будет разделен на 3 равные части. Вы, на меня показывает, получите половину дома. Вы как вместе с женой покупали дом, строили, приобретали. А остальную половину получат остальные два сына, но которые были прописаны в этой домовой книге. О, интересно, думаю. Нет, так нельзя, чтобы одному все, а другому ничего. Это семейное остается вашей. И домочадцы, которые живут в этом доме, это ихнее, это наше. Могут все брать, пользоваться, все радоваться и все веселиться, то, что есть что-то кушать, есть где спать, есть где жить. Вот так и этот отец хотел: «Сын мой, мое все мое, твое, бери и радуйся». А он думал: «Но это не мое. Это отцовское, он должен, я хотел его получить лично». Как он понимал получить козленка? Отец должен выделить его: «Это твое, но ни копыта, ни ухо, не наше, это мое, твое, то есть. Веселиться с друзьями своими отдельно, чтобы никто не касался и не слушал, и не видел. А отец думал просто, одному сыну меньшему я отделил свою часть, а это осталось, старший сын и мое, все вместе. И радоваться можно, но какая мне разница, это чей дом. И лишь бы я ходил на собрание сюда, тепло для меня, стулья для меня, кафедры для меня. А в чем дело? А может быть, есть те, которые думают, ох, если бы я был хозяином этого дома, я бы зажил. Такая струнка есть, но это неверно. Это рабство. Один человек мне сказал так, только работать – это рабство. Только молиться, просить и просить – это попрошайничество. А радость во Христе – совсем другое. И тут конец, отец говорит, «О том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И вот что надо было, если бы он мог радоваться? Ну, братья и сестры, я немного не могу сказать. А я однажды пришел домой, а жена моя говорит, ну, я спрашиваю, как дети, как вели себя сыновья? Она говорит, ну, ничего. И помогают они, работают, но они сильно дерутся. Между собой кулаками бьют друг друга. Это мне очень скорбно. Она никогда не жаловалась, что непослушные дети. Обычно бывает, отца нет, ну, папа приедет, скажет, тогда получит. Она не жаловалась. Она сама могла с ними расправиться. А этот раз пожаловалась. Сильно дерутся. Братья и сестры, а у нас как? Мы тоже деремся. И тоже бьем друг друга кулаками. Посмотрите в наших семьях, дружно мы живем или нет. Это все наше. Получил один в семье, получил хорошую получку. Чья радость? Всех радость. Не одного, а все. Позже могут покупать, кушать досыта и радоваться, веселиться. А брат приехал твой. Это твой брат, родный брат, родился вместе с тобой. И теперь он жив. Какая радость. Можем ли мы радоваться, как бы радовался отец? Нет для отца большей радости, чтобы дети были дружны, друг за другом ухаживали, любили друг друга и помогали друг другу. Это большая радость семейной жизни. Отец переживал за них. Ему дорого было и старший сын, и меньший сын. Но только радовался. Он том меньше нашелся. Вернулся все-таки, раскаялся, а старший остался наедине и осердился, не хотел войти. Спросить его, это брат твой или чей он? Он бы не сказал. Сын твой. Ставит себе праведным, а на теле хуже меня 100 раз. Брат твой. А брат твой или брат мой, сын наш, это главное. Ну и в конце хочу сказать, на небе будут те, которые любили друг друга. Все мое наше, и радость наша, и благословение наше. Я очень много нас раз в сердце там немножко царь ругал Саула. Вот однажды приезжают они с поля, с победы, Давид, полководец, Саул, армия израильская с великой победой. Победили филистимляне, ну и тут женщины попались навстречу и поют, сочинили, наверное, песню. Давид победил десятки тысяч, а Саул тысячи. Он услышал это. Ой-ой-ой, ничего себе, парнишка, этот белокурый, десятки тысяч ему дали, а мне тысячи. Достает ему только царство. И возненавидел Давида. И пропала жизнь Давида. Вражда и войны, войны и войны. А я думаю, Саул, глупый ты, Давид же твой воин. Он победил враги своих и израильских. Тебе же хорошо, если бы у меня была такая армия, я бы радовался. Нет, а мне не дали десятки тысяч. Вы понимаете, какое человеческое сердце жестокое? Да будет, не будет этого с вами, дорогие дети Божьи. Мы должны любить друг друга. Сказать мое, все мое твое. И радуйся, веселись, и служи Богу. И пойдем, пройдем мы на небо, там Бог. Amen.